Им не позволяли носить наручные часы, в амбаре часов тоже не было, но Рэд прикинул, что сейчас не больше 5 утра. Температура воздуха немного превышала 20 градусов и влажность была очень высокой. Предстоял еще один жаркий день. Когда Митч собрался встать в строй, он обнаружил, что он первый и единственный, кто оказался снаружи. Рэд решил, что есть вещи, которые имеет смысл делать первым, но некоторые, не стоит. Первым вскочить с кровати и занять место в строю того стоило, и он не станет сдерживать себя во время спаррингов и тренировок с оружием, но в испытаниях на выносливость, беге и физической подготовке не будет выкладываться по полной. Ему необходимо сохранить здоровье и иметь какой-то резерв. Этим парням не обязательно знать, что он умеет бегать, как ветер. Пока Рэб ждал остальных, он уловил аромат кофе и повернулся в сторону дома. На крыльце появилось новое лицо, светловолосый мужчина примерно 35 лет, который внимательно на него смотрел. Митч не стал отводить глаза и даже с расстояния в несколько сотен футов отметил, что у незнакомца голубые глаза. Тот, одетый в джинсы и футболку, стоял, опираясь о колонну крыльца, потягивал кофе и даже не пытался скрыть своего интереса к Рэпу. Митч сразу почувствовал, что этот человек отличается от всех остальных. Очевидно, он сохранял хорошую физическую форму, но выглядел более расслабленным, чем другие инструкторы, окружавшие рекрутов, и маленький садист, попытавшийся лишить Рэпа мужского достоинства. Рекруты один за другим выбегали из амбара и вставали в строй. Виктор оказался последним, что уже стало привычным делом. Сержант Смит шагал вслед за ним и что-то говорил, понизив голос. Их всех предупреждали, что в строю нельзя кричать. Они находились возле озера, а по воде звуки разносятся далеко. Но внутри амбара, с закрытой дверью, уровень децибелов резко повышался. Виктор оказался в самой дальней части строя от Рэпа. Сержант Смит остановился перед строем из 7 рекрутов. «Вам, засранцам, лучше контролировать свое дерьмо, иначе полетят ваши головы. Я видел, как младшие бойскауты лучше справляются с подъемом, чем вы. Это было настоящим безобразием. Даже слабоумный успеет за 60 секунд вытащить задницу из постели, одеться и встать в строй. А когда вы ложитесь спать, вам следует заранее подготовить свое барахло и сложить его на сундучке. Мы начинаем физическую подготовку ровно в 5 утра». Рэп видел, что взгляд сержанта переместился к противоположному концу строя, слегка наклонился вперед и увидел, что Виктор поднял руку. «Сержант, а когда можно будет отлить? Еще немного, и я утону». Сержант Смит подошел к Виктору и встал напротив него. «Может, если б ты вытащил свою ленивую задницу из постели пораньше, то успел бы поссать». Он сделал шаг назад и оглядел строй. «Сейчас нам предстоит быстрая разминка. И хотя я ненавижу идиотов, начальство не хочет, чтобы дамочки получили травмы до того, как раскроют весь свой потенциал. Я пытался его переубедить, потому что никогда не видел таких засранцев, как вы». «Сержант, я больше не могу», — взвыл Виктор. «Тогда ссы в штаны, здоровый идиот». Затем Смит повернулся ко всей группе. «Если вы не в состоянии сделать все свои дела за 60 секунд, я буду обращаться с вами, как с отрядом молокососов, так что давай, Виктор, делай свои дела в штаны. Остальным советую потерпеть, пока мы не отправимся на пробежку. Там вы сможете сойти с тропы и облегчиться. А теперь, на землю, 50 отжиманий, и если кто-то станет жульничать, вам придется начинать снова». Они сделали по 50 отжиманий, затем по сотне приседаний и по 50 наклонов, несколько минут наносили удары ножницами и делали растяжки, и только после этого сержант Смит повел их в лес. 8 человек растянулись в аккуратную линию, последним бежал Виктор. Рэп чувствовал, что они пробегают милю за 6 минут. Он же мог с легкостью пробежать 10 миль за 50, поэтому двигался легко и свободно. Они пробежали 5 миль и остановились перед полосой препятствий, построенной прямо в лесу. Митч подумал, что это место похоже на поляну, где во времена Возрождения проводились фестивали. Сержант Смит вытащил секундомер и засек время. Рэп встал 5-м, постаравшись, чтобы между ним и Виктором был 1 человек. Он хотел посмотреть, как остальные 4 будут проходить полосу препятствий, вероятно, они уже не раз делали это во время службы в армии. Однако его замысел потерпел крах, когда сержант Смит начал выпускать рекрутов с 30-секундными интервалами. Полоса начиналась с низкой, поросшей мхом деревянной стены высотой в 10 футов, перед которой стояли два телефонных столба. Первый из них торчал из земли на 1.5 фута и находился в 4 футах от стены. Следующий отстоял от нее на 2 фута и имел высоту в 3. Рэп смотрел, как первый рекрут побежал к стене, постепенно набирая скорость. Перед первым столбом он укоротил шаг, ловко поставил на него левую ногу, используя его как ступеньку. Правая нога опустилась на 2-й столб, затем он прыгнул на стену и схватился за верхний край 2 руками, уперев в нее колено в нескольких футах от верха. Все это напоминало контролируемое столкновение. А еще через мгновение рекрут уже приземлился на мягкую землю с другой стороны. 2-й парень повторил те же движения. 3-й попытался действовать немного по-другому, и ему пришлось подтянуться на руках. После этого нужно было пробежать участок в 40 футов и преодолеть стену высотой в 15, с которой свисали веревки. Здесь не требовалось проявлять особой ловкости. Хватаешься за веревку, упираешься ногами в стену и поднимаешься наверх. Дальше была колючая проволока. И опять все оказалось предельно очевидным. Нырнуть и, не поднимая зад, проползти под ней по-пластунски. Далее шла грузовая сеть, натянутая между 2 соснами. Затем следовало пройти по бревнам, находившимся на высоте в 3 фута и расположенным в зигзагообразном порядке, нечто вроде мостика для проверки чувства равновесия. Что находилось дальше, Рэп со своего места разглядеть не успел, потому что пришел его черед начинать. Он быстро вытер ладони о шорты и, когда сержант Смит дал сигнал, побежал к невысокой стене, повторяя шаг за шагом действия первого рекрута. Митч сумел ухватиться за верхний край, подтянулся и с легкостью приземлился на другой стороне. Со 2-й стеной он тоже разобрался без особых усилий, да и колючая проволока оказалась совсем простой. Если человек не в силах понять, как ползать, то ему следует возвращаться домой. А вот грузовая сеть стала первым серьезным испытанием. Когда Рэп преодолел 1/3, он понял, что центральная часть провисает слишком сильно, поэтому ему пришлось сместиться к краю. Дальше пошло легче. Мостик из бревен не вызвал ни малейших затруднений, как и шины. Канаты же показались ему детской игрой. Затем Рэп оказался перед сооружением, напоминавшим женские гимнастические брусья. Он немного помедлил, не зная, как атаковать 2 параллельных шеста, и практически сразу появился инструктор, который принялся выкрикивать приказы. Рэп решил, что, если следовать его советам, он почти наверняка сломает себе ребра, но выбора не оставалось, поэтому он уцепился за 1-й шест, затем за 2-й. Далее его снова поджидали шины и штука, носившая название «мост Бурма», и снова бревна, веревки, стены и финишный спурт. Когда Рэп пересек линию финиша, сержант Смит смотрел на секундомер и качал головой. Потом он презрительно взглянул на Митча. «Хуже некуда». Рэп согнулся, опираясь руками о колени, сильно преувеличивая свою усталость. Ему хотелось улыбнуться, но он сдержался, понимая, что не мог показать плохой результат. Парень, стартовавший вслед за ним, еще не закончил. Митч обернулся, чтобы посмотреть, как проходит дистанцию оставшиеся 2. У края полосы, примерно в 50 ярдах, он увидел светловолосого парня, который утром пил кофе на крыльце. Тот стоял на опушке леса и неотрывно смотрел на него, вновь не пытаясь скрыть свой интерес. Глава 12. Кеннеди оставила машину на восточной парковке и вошла в здание штаба ровно в 8 часов 3 минуты. Она воспользовалась 1.5-часовой поездкой от озера Анна, чтобы попытаться установить порядок очередности в своем постоянно растущем списке обязанностей, как официальных, так и всех прочих. Большая часть ее работы делалась без протокола, из чего следовало, что она не вела никаких записей и не составляла досье. Ей приходилось все держать в голове. И всякий раз, когда она приезжала в штаб, ей требовалось тщательно выстраивать свой доклад. Когда двери открылись на 6-м этаже, один из ее боссов уже ждал с выражением глубокой тревоги на лице. Макс Пауэрс подтолкнул ее обратно в лифт. «Проблема», — сказал он. Пауэрс был шефом Ближневосточного бюро. Айрин потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к его стилю работы. Он славился тем, что любил предложения, состоящие из одного слова. Коллеги, работавшие с ним много лет, называли Пауэрса мушкетом Максом. Кеннеди сделала шаг назад. «Что случилось?» – спросила она. Как и всегда, когда Кеннеди входила в это здание, она опасалась, что кто-то узнал о ее программе тайной подготовки оперативников. «Бейрут», – ответил Пауэрс, полагая, что этого достаточно. Слово «Бейрут» означало очень многое, но в то жаркое августовское утро Кеннеди могло прийти в голову только одно. «Джон, да, дерьмо», – пробормотала Айрин. Джон Каммингс, один из агентов, работавших под глубоким прикрытием, 3 дня назад проник в Ливан, а на прошлой неделе похитили бизнесмена из компании, которая занималась хранением информации. Эта компания, как оказалось, принадлежала техасцу, имевшему серьезные связи в Вашингтоне. Он являлся приверженцем старых традиций, когда-то служил в армии, и в течение 30 лет с огромным энтузиазмом и безвозмездно делился с ЦРУ и Пентагоном информацией, собранной им самим и его людьми за рубежом. Многие влиятельные люди были ему должны, и он решил, что пришло время напомнить об этом некоторым из них. Пентагон не располагал никаким влиянием в том регионе, у ЦРУ положение было немногим лучше. Они все еще приходили в себя после похищения, пыток и смерти их бейрутского шефа разведки, погибшего 5 лет назад. А вот у Лэнгли имелись кое-какие связи в Иордании, Сирии и Израиле. Каммингс, в течение 3 последних лет живший в Сирии, являлся самым лучшим агентом, которого можно было использовать. Он сумел завести ряд полезных контактов, позиционируясь как специалист по производству фальшивых долларов, а также контрабанде американских товаров, которые запрещалось ввозить в регион. С самого начала Кеннеди выступала против его использования. Он был самым ценным агентом в Сирии и Бейруте, и, хотя сейчас там стало спокойнее, чем в 80-е, эти места являлись скорее диким западом Ближнего Востока. Если что-то пойдет не так, они потеряют Каммингса. Однако ее возражения были отмечены кем-то куда более влиятельным. «Насколько плохо?» – спросила Айрин. «Плохо». Двери открылись на 7-м этаже, и Кеннеди последовала за Пауэрсом по коридору к кабинету Томаса Стэнсфилда, заместителя директора по оперативным вопросам. Дверь оказалась открытой, и они сразу прошли через приемную, мимо помощника Стэнсфилда, в главную часть кабинета. Пауэрс закрыл звуконепроницаемую дверь, и Кеннеди посмотрела на седовласого Стэнсфилда, который сидел за массивным письменным столом, держа в одной руке очки, в другой – телефонную трубку. Стэнсфилд, вероятно, был самым уважаемым человеком в здании, да и в городе, к тому же внушал благоговейный трепет. Кеннеди находилась в той же команде, что и Стэнсфилд, поэтому уважала, но не боялась старого шпиона. Стэнсфилд перебил человека, с которым разговаривал по телефону, попрощался и положил трубку на рычаг. «Есть новости?» – спросил он, глядя на Пауэрса. Тот покачал головой. «Как это случилось?» – спросила Кеннеди. «Он покинул свой отель на улице Мана и отправился на деловую встречу», – сказал Стэнсфилд. «Но так там и не появился, и не вышел на связь днем. Я позвонил своему коллеге в Израиле, и Моссад осторожно навел справки». Стэнсфилд покачал головой. Сегодня после полудня владелец магазина видел, как человека, похожего на Каммингса, заставили забраться в багажник. Кеннеди почувствовала, как все у нее внутри сжалось. Ей нравился Каммингс, и они знали, как события будут развиваться дальше. Пытки начнутся практически сразу, и как бы ни держался Каммингс, смерть являлась наиболее вероятным исходом. «Я помню, что ты возражала против его использования», сказал Стэнсфилд, но имелись обстоятельства, о которых даже я не знал. Какие именно? Босс покачал головой, показывая, что не может ответить на вопрос. Для нас сейчас самым важным является то, подтвердит ли сирийский контакт легенду Шнобеля. Если они этого не сделают, все закончится очень плохо. Каммингс был наполовину армянином и наполовину евреем, и его носу мог бы позавидовать римский император. Отсюда и возникла кличка. Сыграем по-крупному, заговорил Пауэрс. Отправим туда техасского парня с парой чемоданов, набитых наличными. Такую возможность я уже обсудил с Белым домом. Однако они нервничают, и у них есть на то причины. Так и должно быть, сказала Кеннеди. Они только что лишили нас одного из самых ценных агентов, пытаясь оказать личную услугу, и это, насколько мне известно, не имеет ни малейшего отношения к национальной безопасности. Бинго, сказал Пауэрс. Стэнсфилд некоторое время молчал. «У меня есть запасной канал, который я могу использовать вместе с генеральным директором. Он хочет получить своего человека обратно и, мне думается, после того, как я расскажу ему, что случилось с нашим агентом, будет готов заплатить за обоих. Это поможет всех убедить, что Шнобель работает по найму. И нам лучше поспешить, сказала Кеннеди. Мы не можем знать, как долго он продержится, если они его сломают. Она смолкла и содрогнулась при мысли о том, какой вред будет причинен. Я знаю, со вздохом ответил Стэнсфилд. Операция по спасению, спросил Пауэрс. Шеф слегка смутился. Нет, мы знали, что так будет, когда в это ввязались. Бейрут все еще радиоактивен. А если у нас будут надежные разведданные? Спросила Кеннеди. Это очень большое если. И все-таки, не сдавалась Кеннеди. В таком случае нам нужно будет туда кого-то отправить. Стэнсфилд печально покачал головой. Угловой офис или 1600? Спросил Пауэрс. Кеннеди поняла, что он имел в виду директора ЦРУ или Белый дом. Белый дом, ответил Стэнсфилд. Наши друзья в институте, предложил Пауэрс. Они в курсе. Стэнсфилд постучал кожаным пресс-папье по столу, размышляя о привлечении израильтян. Институт был сленговым обозначением, которое использовал Пауэрс, имея в виду институт разведки, известный как Моссад. Мне сказали, что им все стало известно раньше нас. Может быть, нам стоит предоставить им сыграть в ковбоев, если до этого дойдет. То, что ему не пришло в голову использовать Моссад, говорило о сложных отношениях между ними. Если у нас появится что-нибудь конкретное, я рассмотрю такую возможность, но вы не хотите быть у них в долгу, сказал Пауэрс. Совершенно верно. Скорее всего, они потребуют того, что я либо не смогу, либо не захочу им дать. Могу я кое-что сказать, сэр? Спросила Кеннеди. Стэнсфилд не был уверен, что хочет это услышать, но знал, что необходимо давать своим людям выговориться. Он кивнул. Эта проблема никуда не исчезнет до тех пор, пока мы не отправим тем парням серьезного послания. Ты имеешь в виду похищение людей? Да. Примерно за 5 минут до того, как вы вошли, я сказал директору те же самые слова, но складывается впечатление, что в данный момент у нас не хватает политической силы, чтобы действовать агрессивно. Засранцы, пробормотал Пауэрс, посмотрел на Кеннеди и добавил, извини, в извинениях нет нужды. Она немного помолчала и решила, что пришло время предложить что-то свое. Вы знаете, что это значит? Нет. Еще один пример того, что нам необходимо задействовать Риона. Проклятие, как мы можем использовать наших агентов в таком окружении? Плохо уже то, что мы не проявили достаточной жесткости с этими типами, и непростительно, что даже не рассматриваем операцию по спасению нашего агента. Господи, он же один из нас. Стэнсфилда не удивило, что Кеннеди подняла этот вопрос. На ее месте он поступил бы так же, но во время подобных кризисов самой распространенной ошибкой являлась поспешность, а сейчас прежде всего требовалось время. Я хочу, чтобы это произошло, не меньше, чем ты, Айрин, но мы не можем спешить. Если мы пошлем в поле не до конца подготовленных людей, то всю нашу энергию придется употребить на то, чтобы вытащить их из огня. Верь мне, я сам видел это в Берлине. Потерпи еще несколько месяцев. Если хотя бы пара парней покажет, что они готовы, я дам зеленый свет и буду поддерживать вас на каждом шагу. Кеннеди посчитала это за обещание, но не могла не думать о Камминсе и о том, что ему приходится переносить. И тут ее мысли, по непонятной для нее причине, обратились к Рэпу. Она надеялась, что именно он окажется нужным агентом, оружием, которое можно будет направить против фанатиков и убийц. Глава 13. Озеро Анна, Вирджиния. Каждый из них трижды прошел полосу препятствий, затем они вернулись ускоренным маршем в амбар на завтрак. Там набили желудки яйцами и блинами, после чего им выделили 30 минут на переваривание пищи и приведение в порядок коек. Рэп облегченно вздохнул, когда Виктор принялся приставать к другому рекруту. Затем они отправились стрелять из пистолета, до рубежа пришлось пробежать 2 мили по лесу. Однако это не было легкой прогулкой. Им дали 12 минут и предупредили, что всякий, кто опоздает, может собирать вещи. Рэп начал понимать, что им предстоит много бегать, что его вполне устраивало. Он держался в паре шагов от лидера и всячески делал вид, что старается изо всех сил. Примитивное стрельбище находилось рядом с полосой препятствий. Его размеры составляли 12 футов в ширину и 100 в длину. Трактор выкопал траншею глубиной в 10 футов между рядами сосен. Вдоль нее установили старые автомобильные покрышки, покрытые камуфляжной сетью, что в сочетании с ветвями сосен делало освещение не самым лучшим. Три стрелковых рубежа были сделаны из фанеры и дерева. Силуэты мишеней уже висели на расстоянии в 20 футов. 9-миллиметровые беретты 92F с глушителями заряжены и подготовлены к стрельбе. Первая тройка парней заняла позицию, и по приказу сержанта Смита они начали опустошать обоймы, целясь в бумажные мишени. Рэп тяжело вздохнул, когда они закончили. Первые двое положили все пули в центр груди черных силуэтов, все попадания можно было накрыть обычной консервной банкой. У третьей мишени образовалась аккуратная дыра размером с серебряный доллар в самом центре лица. Все трое ни разу не промахнулись. На Рэпа их стрельба произвела впечатление, но более всего его поразила реакция сержанта Смита. Инструктор улыбался. Он подошел к третьему стрелку. «Обычно я не люблю морских котиков, но, проклятие, они учат своих парней стрелять». Он хлопнул стрелка по спине и жестом предложил следующей тройке занять места на рубеже. Результаты получились аналогичными, во всяком случае, с первыми двумя. Оба пробили набор отверстий в груди мишеней. Однако мишень Рэппа выглядела иначе. Митч опустил пистолет и посмотрел на то, что у него получилось. Он начал стрелять всего несколько месяцев назад и учился практически без инструктора, а потому результаты были не самыми лучшими. Мишень напоминала кусок швейцарского сыра с дырами на груди и до паха. Рэп положил тяжелую беретту на фанеру и состроил мрачную гримасу, когда к нему с двух сторон подошли инструкторы. «Да, определенно не морской котик», — сказал сержант Смит. «Верно», — кивнул сержант Джонс. «И не солдат-пехотинец. Может быть, гангстер. Именно так стреляют маленькие ублюдки. Разброс по всей мишени, в надежде поразить жизненно важный орган. И уж всяко не так, как делается у нас», — добавил сержант Смит. «Сынок», — сказал тот, — «кто повыше, где тебя учили так дерьмово стрелять?» Рэп подкашлялся и признался. «Я не умею стрелять, сержант. Ты хочешь сказать, что пробовал, но у тебя ничего не вышло, или что тебя никто не учил?» «Меня никто не учил, сержант». Наступила неловкая пауза, пока сержанты решали, как поступить. «К несчастью», — вмешался Виктор. «Он стреляет, как девчонка», — отпустил он дурацкую шутку. Бронзовая кожа Рэпа покраснела. Он знал, что из-за недостатка тренировки стрельба будет его слабостью. Тем не менее ему стало не по себе, когда он увидел, что остальные делают это намного лучше. «Можете дать мне какие-то советы?» – спросил он, глядя на сержанта Смита. Менее высокий сержант оценивающе посмотрел на Рэпа и кивнул. «Давай посмотрим, что у тебя получится во второй раз». Он протянул ему новую обойму. «Ну ладно, Виктор, ослиная задница, покажи нам, на что ты способен», — крикнул сержант Джонс. Остальные пятеро рекрутов отошли в сторону, дожидаясь, когда поставят новые мишени. Сержант Смит встал рядом с Рэпом и принялся негромко давать указания. После того, как Митч сделал один выстрел, сержант показал, как нужно изменить хват, положение ног и локтя. После каждого следующего выстрела Смит давал новые указания, и пули стали ложиться кучнее. Разброс все еще был достаточно велик, но все выстрелы поразили грудь мишени. Рэп услышал, как кто-то захихикал, и посмотрел на мишень Виктора. Клоун прострелил глаза и нос, 5 выстрелов образовали рот с опущенными уголками. Оставшиеся пули Виктор уложил в районе паха. «Виктор», — спросил сержант Джонс, — «какого дьявола ты делаешь?» «Долговременное стратегическое планирование, сержант. Я сомневаюсь, что твой мозг величиной с горошину на такое способен. Контроль рождаемости», сказал Виктор, выплевывая на землю жвачку. «Отстрелить яйца всем исламистам, и больше не будет детей-террористов. А через 20 лет мы сможем объявить о нашей победе. Гениально, если забыть о скромности». Сержант Джонс упер руки в бока. «Положи оружие, Виктор, и сделай шаг назад». Здоровяк повиновался, и сержант с сожалением продолжал. «Так как все вы вполне прилично стреляете, а Виктор считает, что это шутка, мы возвращаемся к нулевому курсу, где я буду гонять вас до тех пор, пока хотя бы один не начнет блевать. А наша респектабельная девственница останется с сержантом Смитом и попытается изучить основы стрельбы из пистолета». Сержант оглядел группу и, убедившись, что все застыли на месте, продолжал. Но, дамочки, сначала вам нужно будет сделать немного отжиманий. И он хрипло закричал. Занять исходную позицию. Все шестеро упали на землю в горизонтальное положение. Затем сержант приказал начать упражнение, и все молча подчинились, за исключением Виктора, который продолжал жаловаться. Пока они отжимались, сержант Смит приступил к обучению Рэд по тонкостям снайперской стрельбы. Митч слушал его очень внимательно, стараясь осмысливать каждое слово. Сержант Смит приказал ему целиться в голову, вставил новую обойму и отвел затвор. Когда вставляешь новую обойму и взводишь затвор, патрон автоматически попадает в ствол. Сержант протянул оружие Рэпу и добавил. Курок взведен. Пистолет готов. Не все пистолеты устроены подобным образом, но Беретта работает именно так. Еще здесь есть красная точка. Красный означает мертвый. Так что не наводи оружие туда, куда не собираешься стрелять, и не касайся пальцем спускового крючка, пока не будешь готов. Понял. Рэп кивнул. Хорошо, а теперь покажи мне стойку. Так, ноги нужно немного сместить. Ты левша, поэтому поставь правую ногу на несколько дюймов впереди левой. Создай силовой треугольник при помощи рук и наведи красную точку на центр головы. Некоторые парни считают, что лучше вдыхать, чем выдыхать, но я не хочу, чтобы ты слушал эту чушь. Тебе нужно научиться стрелять на бегу, поэтому нельзя фиксировать внимание на дыхании. Сейчас главное то, как ты нажимаешь на спусковой крючок. Заметь, я не говорю «тянуть». Нажимай и отправь пулю в центр головы. Рэб сделал все, как ему сказали, и пуля вылетела из глушителя. Дуло слегка подпрыгнуло, а когда опустилось, Рэб увидел, что сделал идеальный выстрел. «А теперь повтори», — приказал сержант Смит. Митч нажал на спусковой крючок, и пуля вошла в цель, отклонившись на полдюйма вправо. «Еще раз». Третья пуля легла между первой и второй. Рэп поймал ритм. Он не спешил, но и не делал слишком больших пауз. Ему потребовалось менее 20 секунд, чтобы опустошить обойму, а когда он закончил, выяснилось, что все пули легли внутри круга диаметром в 6 дюймов, на лице мишени появилась дыра. Рэп облегченно вздохнул. Сержант Смит хлопнул его по плечу. «Ты вполне обучаем, парень. Хорошая работа. Давай попробуем еще несколько раз». Митч слегка повернул голову, когда перезаряжал пистолет и посмотрел через левое плечо. Примерно в 60 футах, в тени большой сосны, стоял светловолосый мужчина и наблюдал за ними. Освещение было тусклым, и Рэп не мог сказать наверняка, что узнал мужчину, но подумал, что именно его он видел утром на крыльце. Митч повернулся к сержанту Смиту, чтобы спросить про незнакомца, но в последний момент передумал. Не следовало путать инструкции, которые он получал один на один, с дружбой. Глава 14. Доктор Льюис вошел в кабинет, мимолетно улыбнулся посетителю и закрыл за собой дверь. В течение 3 дней он внимательно наблюдал за новым рекрутом. 23 года, самый молодой из всех, кого они пытались провести через свою программу, и Льюис пришел к выводу, что он подает большие надежды. Перед тем, как сесть, психолог посмотрел на лежавшие в центре письменного стола блокнот, ручку и папку с именем Рэпа, написанным на обложке большими черными буквами. Ее невозможно было не заметить, и Льюис сознательно положил ее в самый центр. Они на удивление мало знали об этом человеке. С другой стороны, что вообще можно знать о таком молодом парне, ведь он не прошел никаких испытаний. Если послушать вспыльчивого Харли, то отсутствие опыта является проклятием, но более прагматичная Кеннеди считала его благословением. Льюис так и не принял решения, кто из них прав, и устал от их бесконечных пикировок. Он обошел стол, сел на потрепанное кожаное кресло и под металлический скрип откинулся на спинку. Не обращая на него внимания, перевел взгляд с объекта на предметы, лежавшие на письменном столе. В его работе существовало множество инструментов, маленькие хитрости, помогавшие оценить сидевших перед ним людей. Некоторые были достаточно тонкими, другие открытыми, но все вместе помогали лучше понять, как работает разум людей, которых они намеревались использовать в будущем. Досье на письменном столе представляло собой тест. Предыдущие 5 минут Льюис провел в подвале, наблюдая за рекрутом через скрытую камеру. Рэп сидел на стуле, подобно сфинксу. Лишь однажды он посмотрел на папку и принял расслабленную позу, что говорило о скуке. Льюис недостаточно хорошо его знал, чтобы оценить искренность, но в Митчерепе было нечто, говорившее о высоком потенциале. Его внешнее равнодушное спокойствие являлось маской, за которой скрывалось нечто неочевидное. Льюис подумывал о том, чтобы взять блокнот и ручку. Это был способ продемонстрировать свою власть и надавить на испытуемого. Давление могло привести к тому, что объект начнет давать неправильные ответы. Психолог отказался от такого образа действий. Наблюдения последних трех дней показывали, что такой прием не даст ему никаких преимуществ и не сможет вывести Рэпа из равновесия. Во всяком случае, до сих пор он ни разу не терял хладнокровия. Повинуясь импульсу, Льюис скрестил руки на затылке и небрежно спросил: «Вам известно, во что вы ввязались?» Рэп посмотрел на него темными карими глазами и пожал плечами, словно посчитал ненужным отвечать на столь очевидный вопрос. «Я не умею читать мысли», — полушутя сказал Льюис. «Мне нужно, чтобы вы произносили свои ответы вслух. Вы рассчитываете превратить меня в оружие, в убийцу?» Льюис обдумал прямой ответ. «Ну не я лично, но в целом да, именно таковы наши намерения». Рэп едва заметно кивнул, словно его все устраивало, и посмотрел в голубые глаза человека, который столько времени издалека за ним наблюдал. «У вас есть какие-то сомнения?» «Пожалуй, нет». Льюис положил руку на стол и долго смотрел на тыльную сторону ладони. «Однако испытывать сомнения было бы естественно», — заговорил он после многозначительной паузы. Рэп натянуто улыбнулся. «Наверное, вы правы. Значит, у вас все-таки имеются сомнения». Вопрос получился не слишком определенным, а Рэпу такие вещи не нравились. «В каком смысле? Вам придется взять на себя серьезные обязательства. Большинство ваших друзей уже получили должности в Кодеке или Ксероксе». «Да, очень многие из них так и поступили», но этот лишь кивнул. Льюис отметил, что Рэп не выпрыгивает из штанов, пытаясь произвести на него впечатление честными ответами. Не демонстрировал он и открытого неуважения, как поступали многие кандидаты, у которых срабатывал защитный механизм. Он сохранял практически идеальное равновесие. Льюис решил пропустить 20 минут предварительных разговоров и сразу приступить к главному. «А вы не думали о том, каково это – убить человека?» Рэп кивнул. Он очень много времени размышлял на данную тему, но никогда не признался бы ни этому человеку, ни кому-то другому. «Вы считаете, что это полезно для здоровья?» На сей раз Рэп коротко рассмеялся. Льюис отметил классическую технику уклонения от вопросов, но ему не хотелось быть критичным, поэтому он улыбнулся в ответ. «А что смешного я сказал? Я могу ответить на ваш вопрос шестью различными способами, и каждый покажется вам приемлемым. Или ни один из них. Что вы имеете в виду? Тут все зависит от контекста». «Да, контекст важен», — согласился Льюис. «Приведите пример». Рэп на мгновение задумался. «Если я лежу всю ночь и размышляю о том, чтобы убить парня, который забрался в мою машину и обворовал меня, то определенно можно сделать вывод, что у меня проблемы с контролем над гневом и я плохо понимаю, в чем должно состоять наказание». Рэп положил загорелую руку на спинку стула и на секунду посмотрел в окно, размышляя, насколько откровенным ему следует быть. «Но если я не сплю ночью и думаю, как всадить нож в глазницу террориста, убившего пару сотен мирных граждан», Рэп пожал плечами, «я думаю, это совсем другое дело». Льюис оценил прямой ответ. Однако ему хотелось получить реакцию на более глубоком уровне. «Вы скучаете по своей подруге?» – спросил психолог. Рэп бросил на него разочарованный взгляд и покачал головой. «Что-то не так? Я вас оскорбил?» «Нет, на самом деле нет. Однако если судить по выражению вашего лица, это не так. Я добровольно согласился участвовать в программе, но я не люблю подобные игры». «Игры?» Льюис приподнял бровь. «Вы ведь психолог?» Рэп не дал ему шанса ответить. «Вы наблюдали за мной в течение трех предыдущих дней. Я заметил, что вы уделяете мне особое внимание. Больше, чем другим. Тщательно подбираете слова, и у меня нет ни малейших сомнений, что вы читали лежащие на вашем столе досье. Вам известно, почему я здесь». Льюис сумел скрыть удивление, когда Рэп угадал его профессию. «Моя работа состоит в том, чтобы задавать вопросы. И зачем вы спросили, скучаю ли я по ней? Вам не кажется, что ответ очевиден? Ну так почему вы здесь?» «Я здесь не из-за того, что скучаю по ней. Я скучаю по отцу, который умер, когда мне было 13. Я скучаю по своим бабушкам и дедушкам, и буду скучать по маме, когда она умрет, и, если я хорошо узнаю вас, буду скучать и по вам. Это часть жизни. Я здесь по вполне очевидной причине, и уверен, что она вам хорошо известна. Льюис отметил, что Рэп овладел нитями разговора, но был готов ему подыграть. Месть. Я предпочитаю слово возмездие, но тут все зависит от определения, на котором вы остановитесь. Льюис был доволен, что Рэп заговорил о различии. Он прекрасно понимал, в чем оно состоит. Я бы хотел услышать ваше определение. Месть – это нечто дикое, менее рассчитанное и глубоко личное. А возмездие? Рэп немного подумал, а потом произнес очень ясно и четко. Возмездие – это наказание, верное с моральной точки зрения и совершенно заслуженное. Как, например, людей, которые подготовили крушение рейса 103. Рэп подался вперед и уперся локтями в колени. Каждый из них заслуживает смерти. Льюис бросил взгляд на лежащее на его письменном столе досье. «Вы католик?» – спросил он. «Да. И как это вписывается в ваши отношения с Богом? Ваше представление о возмездии не слишком соответствует учению Иисуса Христа, предлагавшего подставить другую щеку». «Хорошая попытка», – усмехнулся Рэп. «Что вы имеете в виду? Я вам открою небольшую тайну о себе. Я не самый терпеливый человек. Мне нужно многому научиться, и я к этому стремлюсь. Так что если вы начнете бомбардировать меня избранной теологией, я могу отступиться». «Избранный? Да. Я никогда не понимал интеллектуальную бесчестность людей, которые называют Библию Словом Божьим, а потом, для примера, используют строки только из Нового Завета. Подставить другую щеку, их любимые слова, и они активно их цитируют, игнорируя дюжину строк Ветхого Завета, которые означают, что люди, уничтожившие тот самолет, заслуживают смерти». Льюис согласно кивнул. «Значит, если до этого дойдет, у вас не возникнет проблем с убийством другого человека. Все зависит от обстоятельств. Каких именно? Кто этот человек и, что еще важнее, в чем он виновен?» Глава 15. Когда наступило утро пятого дня, они лишились рекрута по имени Дик. Рэп не знал, как его звали на самом деле, тем более откуда он и куда направится дальше, так что не почувствовал особого огорчения, когда Дик под лучами горячего солнца перестал делать отжимания и встал. Он просто подошел к одному из инструкторов, сообщил о своих намерениях, и они пожали друг другу руки. И все, парень исчез. Больше не будет боли, пота, горящих мускулов, усталых глаз и униженного эго. Все получилось просто и невероятно напугало Рэпа. Он даже задумался о том, способен ли все бросить. Достаточно одного мгновения слабости. Приступ плохого настроения, простуда, лихорадка или бессонная ночь. Один неверный шаг, и уже он будет пожимать руку и собирать вещи. Когда ночью Рэп засыпал, он постарался сосредоточиться на позитивных вещах. Теперь конкурентов стало на одного меньше. Они постоянно повторяли, что это не соревнование, так почему же инструкторы постоянно все записывают? Образ парня, раскланившегося через 5 дней, заставил Рэпа постоянно следить за любыми проявлениями собственной слабости. Теперь он видел, как быстро может подойти к роковому концу его путешествия.